Мир наших помыслов – это айсберг, 7/8 которого остаются скрытыми, и лишь одна незначительная их часть доступна близким и еще меньше окружающим. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны перед Тобою, Господи, говорит Давид в 18-м псалме. Премудрый Соломон сказал когда-то в притчах очень метко: «Кто мысли человека знал, тот бы узнал и человека». Какие мысли в глубине, таков он есть на самом деле. Коль хочешь знать, что есть тебе, понаблюдай хотя б неделю. О чем ты мыслишь, чем живешь, когда работой занят сложной или когда домой идешь? Попробовать так сделать можно, и ты узнаешь, ты поймешь, чем друг мой дышишь, чем живешь. Человек обладает властью управлять движением своих мыслей. Пожелает, может направлять их в святое русло. Не пожелает, может с головой уйти в пустые, плотские, греховные помыслы. Контроль за мыслительной способностью Бог изначально вручил человеку. Жизнь часто заставляет принимать срочные решения, посоветоваться не с кем. Нет ни минуты для размышлений. И то решение, которое мы принимаем немедленно, слово, которое произносим тотчас, отражает мир наших помыслов, открывает нашу суть. По нашей быстрой реакции сиюминутным словом можно узнать, каковы мы в глубине души, находится ли в нашем сердце место для всего доброго, любезного, святого, или в нем темно и нечисто. Не потому ли Валаам легко соблазну поступившему отдался, что мыслил он о том уже давно, хотя, быть может, том не признавался. Все в мыслях начинается у нас, о чем, мой брат, ты думал в этот час? Не потому ли грех совершил Давид, что сердце его мысли обуяли, его пленил чужой супруги вид, и он боролся с мыслями едва ли? Все в мыслях происходят, начинаются грехи, себя от этих мыслей береги. Не потому ли ученики сбежали, когда Христос был распят и избит, что царствовать с Ним на земле мечтали, их не прельщал страдальца жалкий вид. Все в мыслях происходит, а потом нетрудно Богу стать уже врагом. Сила христианина в помышлениях о Господе. Помышляющий о Боге не будет раздражаться, когда его не поняли, не придет в ярость, когда его осудили словом, не будет побежден злом. Он не убоится худой молвы, не дрогнет, если придется одному противостоять нечести. Еще один простой секрет направления наших мыслей заключен в слове «любовь». Обычно человек думает о том, что ему дорого и приятно. Например, мама думает о своем ребенке. Если мы действительно любим Иисуса Христа, жениха нашей души, то мыслить о нем будет нашей естественной и сладкой потребностью. Мысли о твоих обетованиях укрепляют на пути земном. Мысли о смирении и страданиях силу придают в борьбе со злом. Мысли о небесном нашем царстве, об общении в золотом раю окрыляют жизни будни наши, и от них я радостно пою. Аминь.